Глава 26. Лонре обернулся. К тому времени я прожил в Торбиане почти 3 года. 3 дня рождения проскользнули незамеченными, и мне только-только исполнилось 15. Я научился выживать на берегу, стал опытным попрошайкой и вором. Замки и карманы открывались по первому моему прикосновению. Теперь я знал, какие ломбарды берут товар от дяди без вопросов. Я по-прежнему ходил в обносках, часто бывал голоден, но опасность смерти от голода для меня миновала. Понемногу накапливались деньги на дождь, даже после суровой зимы, вынуждавшей меня платить за теплое место для ночевки, казна моя составляла больше 20 железных пенни. Для меня это было все равно, что груда сокровищ для дракона. Я вполне освоился в городе, но жил только во имя радости добавить еще денег в копилку. Ничто не вело меня, ничто не ждало впереди. Мои дни проходили в выглядывании того, что можно украсть, и придумывании себе развлечений. Но однажды все изменилось. В подвале трапезы я услышал восторженную болтовню одной девочки о сказителе, который все время сидит в доках в баре под названием «Приспущенный флаг». По ее словам, каждый день после 6 колокола он рассказывает историю. Он знает все, какую ни попроси. «А кроме того, — сказала она, — старикан предлагает пари. Если он не знает истории, которую ты просишь, то дает тебе целый талант». Весь оставшийся день я был под впечатлением от ее рассказа. Хоть я и сомневался, что это правда, но не мог перестать фантазировать, что бы сделал, будь у меня целый талант. Я бы мог купить башмаки и, пожалуй, нож. Мог дать денег трапезу и при этом все равно удвоить мой дождливый запас. Даже если девчонка соврала насчет пари, все равно мне было интересно. Найти развлечение на улице случалось редко. Иногда нищенская труппа разыгрывала пантомиму на углу или удавалось послушать скрипача в пабе, но настоящие развлечения стоили денег, а мои трудно заработанные пени были слишком драгоценны, чтобы транжирить их по пустякам. Но тут крылась еще одна проблема. В доках было небезопасно. Сейчас поясню. Больше года назад я увидел на улице Пику, впервые с того дня, когда он с дружками загнал меня в переулок и разбил отцовскую лютню. Я осторожно следовал за ним, сохраняя дистанцию и скрываясь в тени. Наконец он пришел домой, в маленький тупичок в доках, где было его тайное убежище, гнездо из разбитых ящиков, сколоченных вместе, чтобы укрываться от непогоды. Всю ночь до утра я просидел на крыше, словно на насесте, ожидая, пока он уйдет. Тогда я спустился в его гнездышко из ящиков и огляделся. Здесь было уютно, по углам пряталось множество вещиц, накопления нескольких лет. Я нашел бутылку пива и выпил ее, потом полголовки сыра и съел, а рубашку, чуть менее поношенную, чем моя, забрал себе. Дальнейшее исследование принесло кучу всякой всячины — свечу, моток бечевки, несколько разнокалиберных шариков. Больше всего меня поразили обрывки парусины с угольными набросками женского лица. Мне пришлось рыться почти 10 минут в куче разной ерунды, чтобы найти то, что я на самом деле искал. Маленькую деревянную шкатулку, всю потертую и поцарапанную, в ней обнаружился букетик увядших фиалок, перевязанный белой ленточкой, игрушечная лошадка, почти лишившаяся нитяной гривы, и локон светлых волос. Несколько минут у меня отняла возня с кремнем и сталью, чтобы зажечь огонь. Фиалки послужили хорошей растопкой, и скоро густые клубы дыма поднялись высоко в воздух. Я стоял рядом и смотрел, как сгорает все, что любит Пика. Но я слишком задержался там, наслаждаясь местью. Пика с дружком, привлеченные дымом, прибежали в тупик, и я оказался в ловушке. Кипя от ярости, Пика бросился на меня. Он был выше на 15 сантиметров, а весил больше 20 килограмм. Что еще хуже, у него был грубый самодельный нож из осколка бутылки, обмотанного с одного конца бечевкой. Пика успел ткнуть меня один раз в икру под колено, а потом я сумел направить его руку в мостовую, и нож разбился. Но он все равно поставил мне фингал и сломал несколько ребер, прежде чем мне удалось пнуть его точно между ног и высвободиться. Я бросился на утек, а он ковылял за мной, вопя, что убьет за то, что я сделал. В этом я не сомневался. Когда нога зажила, я взял все накопленные деньги и купил 3 литра дрэга, отвратительного дешевого пойла, обжигающего рот до пузырей. а потом прихромал в доки и подождал, пока Пика с дружками заметит меня. Ждать пришлось недолго. Я позволил ему с двумя приятелями преследовать меня около километра за Швейский переулок и в Сальнике, но держался главных улиц, зная, что они не осмелятся напасть днем в людном месте. Когда я свернул в боковую улочку, они прибавили ходу, чтобы сократить расстояние, думая, что я пытаюсь оторваться от них. Однако за углом никого не оказалось. Пика догадался поглядеть вверх как раз в ту минуту, когда я вылил на него бутылку дрэга с края низковисящей крыши. Зелье расплескалось по лицу и груди Пики, ослепив его. Он заорал и упал на колени, царапая глаза. Тогда я чиркнул украденной фосфорной спичкой и бросил ее вниз на Пику, глядя, как она потрескивает и разгорается в полете. Движимый наивной ребяческой ненавистью, я надеялся, что Пика вспыхнет пламенным столбом. Так красиво не вышло, но он все же начал гореть, орать и дергаться, а дружки стали хлопать по нему, стараясь потушить. Я тем временем сбежал. Это случилось больше года назад, и с тех пор я Пику не видел. Он не пытался найти меня, а я держался подальше от доков, иногда обходя их за километр. В войне наступило затишье, однако я не сомневался, что Пика и его дружки помнят меня и захотят сквитаться, если увидят. Обдумав все это, я решил, что идти в доки слишком опасно. Даже обещание бесплатных историй и шанс получить серебряный талант не стоили риска снова взбаламутить Пику. Да и какую историю я мог бы попросить? Вопрос вертелся в моей голове следующие несколько дней. Какую историю попросить? Я наткнулся на рабочего из доков и отлетел в сторону, прежде чем успел запустить руку в его карман. Какую историю? Просил милостыню на углу напротив Тилинской церкви. Какую? Я украл 3 буханки хлеба и отнес 2 трапезы в подарок. Что попросить? И когда я лежал на крыше в своем убежище, уплывая в сон, ответ пришел ко мне. Ланре, конечно. Я могу попросить его рассказать истинную историю Ланре, историю, которую отец... Сердце ёкнуло в груди. Я вдруг вспомнил то, что избегал вспоминать годами: мой отец в фургоне, лениво бренчащий на лютне, и поющая мать рядом с ним. Я судорожно оттолкнул эти воспоминания, так отдергивает руку от огня. Но тут с удивлением обнаружил, что их сопровождает лишь слабая ноющая боль, а совсем не та внутренняя и жестокая, какую я ожидал. Во мне вдруг поднялось волнение при мысли, что я смогу услышать историю, которую искал мой отец. Историю, которую он сам, наверное, мог рассказать. Я, конечно, понимал, что бежать, сломя голову в доке ради какой-то истории, будет чистейшим безумием. Суровая практичность, которой научил меня за эти годы Торбиан, настаивала, чтобы я оставался в знакомом, безопасном уголке мира.